Глава 20. Я пообещала Ираиде, что сама не стану предпринимать попыток сблизиться с Камилем. Тем более, что у меня все равно нет на это никаких возможностей, ведь он и сам не горит желанием общаться со мной. Поняла, что теперь стану захаживать реже к бывшему тренеру, несмотря на свое обещание, потому что мне просто больно. Все вокруг напоминает о нем, еще и Ираида Львовна частенько о нем упоминает. За один месяц этот мужчина удивительным образом пробрался во все сферы моей жизни. Что бы я ни хотела сделать, везде он. Даже в квартире Замареновой мне не спрятаться, ведь каждый раз, подходя к подъезду пятиэтажной стандартной постройки, вспоминая, как он приезжал сюда за мной перед соревнованиями. Тогда я еще не знала, что скоро моя жизнь рассыплется, словно карточный домик. Тогда я еще не знала, что меня предаст тот, кого я полюблю. Так полюблю. Я не стала отвечать на вопросы Насти о том, что со мной. Просто прошла мимо нее в ванную, едва скинув в коридоре куртку и обувь. Сняла и остальные вещи. Включила такую горячую воду, что из душевой кабины шел пар и вошла под струю. Вода лилась мне прямо на голову, смывая с лица тушь для ресниц и слезы. Руками пришлось держаться за стены, потому что от рыданий, сотрясающих все тело, я просто не могла устоять на ногах. Легкие разрезали рваные вдохи. Постепенно рыдания перестали бить меня, и всхлипы стихли. Стояла, опершись ладонями о горячий и мокрый кафель, и, закрыв глаза, тяжело дышала. Как он мог меня так предать, так использовать? Он видел все мои чувства как на ладони. Воспользоваться ими было подло. Он ведь знал, что я была невинной. Если он решил наладить отношения с женой, которая его так предательски бросила в тяжелый период жизни, то и занимался бы сексом с ней. Да, я сама хотела, сама просила, сама пришла. Дура. Но он куда смотрел? О чем думал? Почему меня не остановил? Ведь на тот момент он уже все решил, что останется с ней. А, собственно, какого черта? Я сама хотела обмануться, лишь бы узнать вкус его ласки. Узнала. А Камиль не железный. Внешне ей ему нравилось. Я сразу это поняла и ощутила, несмотря на его показной холод и попытки пресечь общение. Я предложила, а он взял. Потому что тоже этого хотел. Но меня ведь сразу предупредил, что это только секс и ничего больше. Даже если для меня этот секс был первым. Мораль изорвана, но было здорово, только теперь мое сердце забинтовано. Вдруг разобрала такая злость на саму себя, что я, как последняя идиотка, на что-то надеялась и пыталась найти в нем принца, хотя мне изначально показали мое место. Схватила мочалку и, налив чуть ли не пол тюбика геля для душа, стала со стервенением тереть кожу, пока не стало больно. Пусть лучше боль, чем эти воспоминания его нежности и поцелуев на моем теле. Депрессия не отпустила меня и спустя несколько дней. Замаренова решила меня проверить вылазкой в новомодный бар. Мне даже захотелось выпить. В разгар вечера Насте позвонил ее парень, и она уехала к нему с ночевкой. Я домой не захотела и решила выпить еще пару коктейлей. Замаренова какое-то время уговаривала меня не сидеть здесь одной, но так и не смогла переубедить. Она уехала, а я тянула из трубочки сладкие напитки, слушая громкую музыку, что играла, словно бы вокруг меня. Раньше летали бабочки, а теперь вертолетики. Терапия за баром, но без антибиотика. Неслось из мощных динамиков. Мохито. В жизни так бывает. Примечание автора. Вот уж точно, еще какие вертолетики. А бабочки подохли. Одни трубки внутри остались. Надо ехать все же домой. А то эти вертолетики меня скоро совсем унесут куда-нибудь не в туда. Соня! Поймал меня кто-то за локоть, когда я пыталась встать с высокого барного стула, но у меня вышло не очень. Упс! Зайцев? Удивленно спросила я. Ты-то что тут делаешь? «Странный вопрос», — изогнул бровь он. «То же, что и ты. И тебе уже хватит. Пойдем, я тебя домой отвезу». И он потянул меня за локоть к выходу. «Никуда я с тобой не поеду!» — стала вырываться я. «Отстань!» «Да ты на ногах уже еле стоишь, дура! Тебя же снимет кто-нибудь, а ты не сообразишь ничего, пока они начнут делать с тобой то, для чего и сняли. Ничего я тебе не сделаю. Пойдем, пойдем!» Голова соображала туго, и я просто молча перебирала ногами за ним. Денис вывел меня на улицу, поймал такси, и мы вместе сели на заднее сиденье. В тепле салона меня сморило в сон, и я не заметила, как задремала. «Сонь, проснись!» — звал меня Денис. «Приехали! Где твои ключи?» Поняла, что уснула на его плече, или этот гад меня так положил сам и обнял за талию. Тут же скинула с себя его руки. «Ага, пока!» Вышла из машины, хлопнув дверью. «Дальше уж как-нибудь сама». Денис отдал деньги водителю и выскочил следом, даже сдачу не стал собирать. «Соня, подожди!» — окликнул он меня. Молча обернулась и проводила взглядом отъезжающее такси. Потом повернулась к Зайцеву. «Ты теперь пить из-за него будешь?» Устало вздохнула и принялась доставать из сумки ключи. Ну а Денис решил достать меня. «Что ты делаешь с собой? Его уже больше месяца нет в городе, а ты все страдаешь». «Тебе какая разница?» — огрызнулась я, нажав чипом на кнопку домофона. Дверь открылась с характерным звуком, но Денис не дал мне войти и задержал меня рукой. «Мне есть разница», — сказал он негромко, передвигаясь ближе, заставляя меня отступить к двери и прижаться к холодному металлу спиной. «Я не могу забыть. Я понимаю, что у нас ничего толком не было, но у меня не получается не думать о тебе». «Ну зачем он тебе нужен? Посмотри, как он с тобой поступил. Бросил тебя». Я издала нервный смешок. Это было бы смешно, если бы не было столь грустно. Как же он меня достал уже? Да он специально это все вот так говорит. Может быть и нет, но своими словами Денис лишь бередит раны еще сильнее. «Соня», — провел он пальцами по моей щеке, заставляя меня вздрогнуть и попытаться отступить еще, только некуда больше. Сзади меня подпирала дверь. «Дай мне шанс. Ты забудешь его. Всем нам когда-то нравится не те». «Денис!» — уперлась руками в него и отвернулась от попытки поцелуя. «Я тоже тогда для тебя не та. Оставь меня, пожалуйста, в покое». «Это все из-за него, да?» — спросил он, довольно больно сжав мои плечи. «Ай, больно!» Я опять затрепыхалась в его руках. «Но я ведь нравился тебе. Почему все изменилось? Потому что приехал он?» «Да!» — кинула ему в лицо, изо всех сил стараясь выбраться из его захвата. «Да какие тут шансы? Я боюсь его, он словно помешанный, постоянно меня принуждает с ним разговаривать, ищет поцелуев против воли. Я люблю его и ничего не могу с этим сделать. Отпусти меня, пожалуйста, я хочу домой». Он опустил руки и остался стоять, смотря в одну точку. Потом перевел тяжелый взгляд на меня. «Прости», — сказала я, — «но я ничем не могу тебе помочь. Прошу, оставь меня в покое. Твоя любовь мне не нужна». Он не ответил, только губы поджал, и желваки заходили ходуном. Я предприняла вторую попытку открыть дверь и войти в подъезд. И в этот раз мне никто препятствовать не стал.